Глава 29. Распознавание лжи. Незачем распознавать ложь, но также незачем предотвращать и пустое вероломство. Разгадай их, дабы что-нибудь спасти. Саяма двигался через прогалину, освещаемую луной. Его левая рука, однажды сложившаяся в кулак, теперь держала Георгио с мечом. От шрамов на запястье он ощущал слабую призрачную боль, но столь незначительную, что с ней можно было смириться. Парень шагнул вперед, затем взмахнул мечом в сторону Ацты. Ацта увернулся, согнувшись вправо, он взмахнул Фуцуно горизонтально. И тут же позади Саяма пришел заградительный огонь. Синзя выстрелила из своего посоха тремя лучами света. Они помчались к Ацуте, оставляя вертикальные и горизонтальные щели. И лучи попали. Или должны были попасть. Саяма увидел, как Ацута изменил направление Фуцуно. Меч, шедший горизонтально в сторону Саямы, внезапно вскинулся вертикально. Оставив веерообразный след, меч переместился на правую сторону мужчины. Поворот громадного клинка вызвал определенный результат. Свет, выпущенный Синзи, пролетел мимо Ацуты. Саяма услышал, как Синзи ахнула. Но парень этого ожидал и уже заготовил следующее действие. Ацта обрушил меч вниз с правой стороны, в результате чего открылся его левый бок. Саяма воспользовался моментом и взмахнул серебряной дугой в левой руке. Ацта горько улыбнулся. «У тебя хорошие инстинкты. Где ты учился?» Часть тренинга в Хибадодзе включала в себя техники противостояния холодному оружию. Саяма использовал эти техники, чтобы вмиг приблизиться к Ацте, когда меч мужчины просвистел сквозь воздух. Ацта отступил. Саяма услышал лишь один шаг, но мужчина быстро переместился на громадное расстояние. В мгновение ока он создал пространство около 5 метров между собой и рассекающим воздух клинком Саямы. Между ними теперь возникла брешь. Они оба подготовили свои следующие стойки в одно и то же время. Саяма приготовился к атаке. Он хотел устремиться вперед. И в этот миг Ацта неожиданно заговорил. «Кажись, для разогрева достаточно». И затем он исчез. Или точнее, Саяма больше не мог его усмотреть. Это искусство ходьбы. Продолжая бег, Казами сжимала GSP-2. Она находилась в 15 метрах от своего противника. Ей нужно было мгновенно сократить его до нуля. Когда крылья на ее спине произвели ветер, девушка натурально полетела вперед. Она двигалась быстро. И ее сверхскоростные движения приближали край леса все ближе и ближе. Ее напряжение сузило взор, поэтому Казами воспринимала деревья, мчащиеся к ней как тени. Прямо, направо и прямо. Затем она с усилием скорректировала свой путь налево. Девушка слегка махнула крыльями и ступила на землю. Комбинация двух действий согласовала ее движение. Казами двигалась так быстро, что ее пот сметало за миг. Простой взмах крыльев запускал ее вперед. Двигаясь с такой скоростью, она могла полагаться лишь на собственные чувства. «И на мое имя!» Казами Чисата. Как Казами, ее глаза считывали ветер. Как Чисата, ее бегущие стопы преодолевали большую площадь. Расстояние сократилось до 5 метров. Впереди взметнулся одинокий свет. Но это не имело значения. Она наклонила голову на бок, и он пронесся мимо щеки. «И я не остановлюсь!» Девушка не прекратила свои движения или рассеяла свое внимание, а просто продолжала ускоряться до предела. «Вперед!» Под ее стопой вспыхнул белый дым атмосферного взрыва, и она рванулась всем телом вперед. Казами полетела, но не в небеса, а прямо. На высокой скорости Казами скользнула между последними деревьями и преодолела последний клочок расстояния. И в то же время перед ее глазами возник свет. Это был прицельный выстрел лунного света. Чтобы контратаковать, Цукуями стреляла почти что в упор. Но Казами не колебалась. Она взмахнула GSP-2, толкнув его прямо. Окутанное белым паром, облаченное копье пронзило пространство и столкнулось со светом. Девушка ощутила, как оно ударило. Раздался белый шум, и свет рассыпался во всех направлениях. И Казами глянула мимо него. Если она продолжит движение и опрокинет Сукуеми, они победят. Однако... Она исчезла? Позади рассеявшегося света Цукуеми пропала из виду. Или точнее, Казами не могла ее осмотреть. «Чисата!» Голос Изума заставил ее вздрогнуть. Перед тем, как девушка даже успела помыслить о термине «искусство ходьбы», она задержала дыхание и напряглась. Существовал один способ прорваться сквозь искусство ходьбы второго гира, которое работало путем синхронизации со своим противником. «Намерена нарушить свое сердцебиение и прочее, чтобы разорвать связь!» Казами преуспела в этом против Изума на крыше прошлой ночью. Она задержала дыхание, собрала силу, подстегивая циркуляцию крови, и расширила фокус своего зрения. «Вот здесь!» Прямо перед ней Цукуеми сжимала свой громадный лук с изможденным выражением лица. Но потерянного момента было достаточно. Цукуеми уже развернула тело, уклонившись от атаки. Она выпрыгнула из леса. Тем временем Казами вылетела из чащи прямо мимо нее. Перед ее глазами протекал ручей. Проточная вода ширилась всего на 5 метров, но этого хватало, чтобы искупаться в лунном свете. Как только девушка настороженно рассмотрела позицию Цукуеми, у нее вырвался вздох. Падая в сторону ручья, Казами увидела, как Цукуеми направляется к реке и нацеливает в небо лук. «После стольких выстрелов разве ты сможешь зарядить?» Ее протестующий возглас прервался, когда она увидела правду у себя перед глазами. Пока Цукуеми натягивала лук правой рукой, центр тетивы был завернут вокруг локтя. Этот локоть крепко натягивал лук. Тетива погрузилась в ее кожу до такой степени, что оттуда потекла кровь. «Только не говори, что ты все это время натягивала тетиву своим локтем!» «Я стреляла по вам, дергая лишь за половину тетивы над локтем. Все это время в лесу я заряжалась, используя мой локоть». Как только пожилая женщина договорила, Казами и Цукуеми оба приземлились на ручье. Они находились примерно в 5 метрах друг от друга. Цукуеми стояла на русле реки, но стойка Казами потерпела крах. Она приземлилась в ручей в крутящем движении и ткнула руки в воду, чтобы себя остановить. Взглянув на Цукуеми, девушка торопливо выпрямилась. «Ты хорошо постаралась. Этого не отнять». Пожилая женщина кивнула и выстрелила в небо. Вибрация заставила кровь на ее руке разбрызгаться, окрасив воздух слабой краснотой. И в следующий миг с неба обрушился свет. И гораздо сильнее всего, что лук порождал ранее. Он рухнул в сторону Казами вмиг. Ацта двинулся вперед. Стоящие перед ним 2 человека на него не смотрели, не решаясь пошевелиться. Их глаза слегка двигались, но взгляды беспорядочно блуждали. Это говорило о том, что его искусство ходьбы работало. Он неожиданно глянул вниз на свою правую руку. Чуть правее сзади него перед пирсом стоял Касима, работая на своем ноутбуке. Ацте казалось, будто пока он держит Фуцуно, внутри покачивалась вода. Это из-за того, что Касима распределял его вес в реальном времени. «Не увлекайся, Касима. Уже пора с ними кончать». «Я близок к построению алгоритма. Плюс я хочу получить данные о медленных движениях вроде этого. Равно, как и с обычного боя». «Я хочу быстрый спорткар, а не роял-салон, годящийся лишь для медленных поездок». «Инженер должен стремиться к стабильности как во время интенсивного использования, так и наоборот». «Вот как». Плечи Ацты поникли, и он направился к Саями. Тот находился от него в 3 метрах. Чтобы атаковать мечом, Саями понадобится сделать 2 шага, но длина Фуцуно требовала всего 1. Ацта шагнул вперед, но затем он остановился. Он не атаковал. После секундного раздражения мужчина произнес. «Что ж, а теперь... Нанести смачные удары, заставить тебя кланяться предо мною голышом, было б неплохо. Но в своей непомерной мудрости меня занимает одна вещь». Его голос полнился уверенностью. «Саяма Микота, как представитель пути Левиафана, я очень сомневаюсь, что ты не раскусил наше искусство ходьбы». Саяма услышал, как Ацуто заговорил. Парень уже раскусил искусство ходьбы этого человека. Он видел долю его способностей в столовой, и когда его швырнул Рютетсу, осознал принцип за его техникой. Искусство ходьбы было не просто использовать, но очень легко сломать, когда ты знал, что за этим кроется. Ему всего лишь оставалось притвориться, что он попал под его влияние, и контратаковать, как только Ацуто приблизится. Но Ацуто преувеличенно покачал головой. «Например, ты мог освободиться, задержав дыхание в тот миг, когда упустил меня из виду. Это разрушит синхронизацию», — сказал он. «Но я не собираюсь проверять, проделал ты это или нет». Он поднял Фуцуно. По выражению его лица было ясно, что мужчина перестал валять дурака. И в его голосе не осталось ни намека на высмеивание. «Слушай, Саяма, кончай придуриваться и нападай!» Саяма сохранил молчание. Он не мог определить, что Ацуто собирался сделать. Не мог даже сказать, понял ли Ацуто, что парень сломал искусство ходьбы или просто его проверяет. Но затем Ацуто дал ответ. «Арёка тебе доверяет. Не может быть, чтобы кто-то такой не освободился от моего искусства ходьбы!» Саяме спёрло дыхание. И он тут же напрягся. И вслед за этим услышал вздох Синдзи за спиной. Но его это не волновало. Он воззрелся на Ацуто и проговорил. «Боги мечей в эти дни стали весьма сентиментальны. Благодарю!» Ацуто повернул Фуцуно. «Давай сразимся по-настоящему, бабский угодник. В отличие от того, что было только что, я использую искусство ходьбы, заточенное сугубо под тебя. Попробуй-ка прорваться сквозь него и атаковать». «Искусство ходьбы, заточенное сугубо под меня?» Ацуто сжал хватку на Фуцуно. «Все просто. Я заставлю тебя со мной синхронизироваться. Другими словами... Я буду контролировать твое тело. Ты не можешь контролировать мое. О, да, могу. С тобой я могу. Со мной?» «Что он собирается делать?» — задавался вопросом Саяма. Следующее заявление Ацуто словно ответило его мыслям. «Ну, хочешь, чтобы я тебе сказал, да? Хочешь узнать, какими же словами я буду контролировать твое тело?» Он наклонил голову. «Ты когда-нибудь задумывался, почему Рёка вообще тебе доверяет?» «Задумывался. Это немного таинственно, почему Рёка так высоко меня ценит». Ацуто шагнул вперед и поднял Фуцуно над головой. «Я тебе расскажу», — сказал он безо всякого выражения. «Я слышал, как она говорила о нем множество раз. Она говорила, что твой отец был добр и умен. По ее словам... Не существовало проблемы, которую он не смог бы решить. Вот как она относилась к Саяме Асаги, твоему отцу». Саяма неожиданно услышал имя своего отца. Он ожидал услышать что-то о себе, но взамен в него вонзилось это имя. Одно лишь имя вызвало в левой части груди рефлекторный крик. Саяма непроизвольно согнулся от боли и Ацуто воскликнул, словно нанося завершающий удар. «И однажды она восхищенно мне заявила, что его сын такой же, как и он!» Его слова пробудили прошлое. Всего на миг парень припомнил своего отца. «Нехорошо». Его опровергающая воля переборола воспоминания. Саяма знал об этом существовании даже меньше, чем о его матери, и запечатал воспоминания глубоко в сердце. Эти отзывы о нем вызвали в груди давящую боль. Она набирала интенсивность. «Ах». Из глубин его горла просочился стон, а легкие сдавило тисками. «Что, больно? Эта боль послужит моим контролем!» И в тот же миг Ацуто исчез из его восприятия. Мужчина вошел в его боль. На мгновение Саяма погрузился в воспоминания, задаваясь вопросом, действительно ли его отец был тем человеком, о котором говорил Орёка. Но затем вернул свои мысли к реальности. «Это действительно слова, способные контролировать мое тело». И, скрючившись от боли, он услышал голос Ацты. «Какая жалость, отпрыск Саямы! С Рёка многое не так, но она не врет. Ты хорошо постарался, но на этом все закончится!» После чего Ацта действительно исчез.